Коннелли сначала молчал, а потом чуть ли не выкрикнул на одном дыхании. «Я на вас здорово запал, мисс!» Что-то в его голосе подсказало Шеве, что парень на грани слез, хотя убедиться в этом она не могла. Он опустил голову. «Стивен», — сказала Шеба, — «так не...» — она запнулась. «Так нельзя! И все!» Она уже готова была вскочить в седло велосипеда. «Да не могу я ничего поделать! Ей-богу! Ничего не могу с собой поделать!» Он поднял голову. Шеба оказалась права. В глазах его действительно стояли слезы. «Ох, Стивен!» Шеба потянулась было к нему, чтобы погладить по щеке, как вдруг его лицо приблизилось, и губы прижались к ее губам. По словам Шебы, «я не способна понять ощущение, когда после 20 лет верного супружества тебя целует не твой муж, когда чьи-то незнакомые губы прижимаются к твоим». «Чувства в браке засыпают», — однажды сказала она. «Иначе и быть не может. Ты теряешь пронзительную сексуальность одинокой женщины. Вряд ли я что-то сознательно подавляла в себе все эти годы совместной жизни с Ричардом. Я была так благодарна за свое замужество, так рада, что больше мне никогда не придется стесняться своей наготы перед чужим мужчиной, но я забыла, как это заводит. Капельку страшно, но потрясающе». А поцелуй Стивена вернул воспоминания, восторг вернул. «Я была потрясена, что могла столько лет жить без этого. Забавно, должно быть, это выглядело. Малолетний ухажер на носочках тянется к своей не первой свежести возлюбленной. Велосипед с грохотом валится на асфальт. Однако внешний комизм их первого с Коннелли поцелуя Шебе даже в голову не приходил. Во всяком случае, при мне она об этом не упоминала. Зато расписывала тепло, исходящее от тела Коннелли. Запах мыла, колючий ежик у него на затылке, вязаную мягкость его свитера и еще массу утомительных мелких деталей, связанных с первым объятием. Все, что угодно, только не курьезность зрелища. Рухнувший велосипед поверг обоих в немой шок. Коннелли попытался помочь Шебе поднять велосипед, но она лишь отмахнулась. Она не забыла, как оглядывалась по сторонам. Не заметил ли кто сцены поцелуя? Старуха, ковылявшая мимо с сумкой на колесах, пронзила их с Коннелли зловредным взглядом. И только... «Можно с вами встретиться? По-настоящему?» — спросил Коннелли, пока Шеба выпрямлялась. «Нет». Шеба отгородилась от него велосипедом. «Нет! Послушай, прекрати!» «Пожалуйста». Она оседлала свою машину. «Мисс!» — взмолился Коннелли. Шеба замотала головой и укатила.